Глава 65. Открываю глаза. Хотя какой смысл? Ничего не видно. Темно, хоть глаз выколи. А почему так темно? Вслух интересуюсь я. Может быть, мы умерли? Как-то так спокойно предполагает знакомый голос. Кажется, это тот воин, который так азартно комментировал битву. Я видел, как рушится зал и лопаются все ваши охранные магические штуки. Я думаю, никто не должен был выжить. Зажигается свет. Сразу несколько магов зажгли световые заклинания. Все, кто был в комнате, на месте. Вот только проход завален обломками и окно. Но, что самое интересное, ни один обломок в комнату не попал. «Как такое возможно?» Дрогнувшим голосом спрашивает вслух Верата, ни на кого конкретно не смотря. Я вижу, что все наши охранные заклинания и защитные сферы не работают. Магическим взрывом высосало всю магию из пространства и стен. Мы должны были все погибнуть. Или мы все-таки... Вроде и приглушенно, но все равно весьма отчетливо откуда-то сверху послышался страшный рев. Точно, это демоны загробного мира ревут и летят по нашу душу, со страхом произносит охранник. «Не говорите глупостей», — строго произносит жрец. «Согласно поверьям, душа сначала попадает в пещеру с великим лабиринтом и долго бредет по нему, ища выхода. А там уж куда выйдет. Может, к демонам, может, в славный драконий мертвый город, а может, и на перерождение. У души много разных путей в пещерах. Так что мы живы. Давайте выбираться отсюда». О, как жрец всех взбодрил. Стали обсуждать, как магии аккуратно пробурить выход, чтобы стены или потолок комнаты не обрушились, похоронив нас под собой. А там снаружи кто-то все ревет и ревет страшно. Может, лучше и не торопиться выходить. И тут внутри меня все похолодело. Наяр! А вдруг муж сражается с ревущим чудовищем? Нет, надо выбираться. Маги пробуют аккуратно магией воздействовать на стены, но когда они запускают в сторону бывшего окна заклинание, оно встречается со стеной. Стена была словно прозрачной, а в момент соприкосновения с заклинанием замерцала серебристым светом. Такой знакомый цвет, как в моем воображении при возведении ведической защиты. «Что это такое?» — скричали маги почти одновременно, прямо-таки в ужасе. Их, кажется, возможная смерть не так напугала, как это серебристое свечение. Это не магия. Нет никакого магического фона. Никакого! По слогам прокричал особо впечатлительный маг. Комната погрузилась в тишину, и только рев вносит в эту нашу тишину разнообразие. Наверное, это все-таки я сделала. Решил я вот так своеобразно успокоить магов. Не магией, а ведической силой. Я же веда еще. На меня обернулись все присутствующие. А что, веды и такое могут? Поинтересовался впечатлительный маг. Пожала плечами. Я такое впервые делаю. Не знаю. А как теперь отсюда выйти? Вновь пожимаю плечами. Не знаю, но сейчас попробую что-нибудь Потолок над нами вдруг поднимается, нас тут же осыпает каменной пылью и крошкой. Отряхиваюсь, жмурюсь от яркого дневного света и вижу над собой большую драконью морду. «А-а-а!» — кричу я то ли от неожиданности, то ли от радости спасения, то ли от страха. «Что за драконья морда тут такая знакомая-незнакомая?» Морда, кстати, такая удивленно-ошеломленная. Молчит. Вообще все присутствующие молчат. Жрец осеняет дракона защитным знаком, а говорливый охранник зачем-то, видимо, для собственного спокойствия достал саблю. Если дракон нападет, никакая сабля не поможет. «Эй, ты кто такой? Я всех больших драконов знаю. А тебя в музее не видела?» Решаюсь я выйти на контакт, когда пауза затягивается. «Айлин». Слышится в моей голове как-то тихо и словно с трудом. В голове нет никакого тембра, это мысли-речь, но все равно так, как в моих мыслях прозвучало мое же имя, так его произносил только... «Наяр?» Дракон ласково так обдал меня теплым паром из ноздрей, а потом очень аккуратно опустил ко мне хвост. Зацепилась за лапу и была поднята наверх. Все. Вдруг оказалась в кольце драконьих лап, а большая драконья голова нежно и осторожно прижимается к моим ногам. «Айлин!» — слышу я снова. Обнимаю рогатую драконью голову. «Милый, как это так, а?» «Айлин!» Дракон радостно фырчит, отчего мне становится жарко. Какое горячее у него дыхание. Пол сотрясается. Этот дракон счастливо бьет хвостом. «Перестаньте!» — умоляет вылезающая из комнаты охрана. Обломки камней летят в комнату. Дракон поджимает хвост, но все внимание на меня. «Айлин!» С каждым разом у Леона получается выговаривать мое имя все громче и четче. «Ай...» «Так, Наяр, делай, что хочешь, но вернись в человеческую форму. В этой ты, конечно, очарователен, но мне нужен муж. Сам догадайся, зачем?» Леон молчит. Что-то не торопится перевоплотиться. Полагаю, он не знает, как. «Как ты вообще умудрился превратиться в дракона?» Супруг тяжело вздыхает и плотнее сжимает кольцо лап. Устало присела на лапу и обняла родную морду. Какое-то время так и сидим, но потом вокруг начинает появляться все больше людей, другие драконы. «Улетим?» — вдруг раздается в моей голове заманчивое предложение. «Давай», — радостно отвечаю я. «А ты умеешь летать? Ну, в таком виде?» «Да». Дракон привстает, а потом приглашающе подставляет мне бок. Охрана спохватилась и закричала только тогда, когда я уже села мужу на шею. «Взлетаем!» Кричу охране, что все хорошо. Вернусь позже. «Улетаем!» С Леоном мы провели в небе очень много времени. До ночи, даже ни разу не спустившись, чтобы дать драконьим крыльям отдых. Наяр не уставал. Этот полет был лучшим в моей жизни. Что мы только не творили. Улетели далеко-далеко, да еще так быстро. Леон явно быстрее других драконов его габаритов. Прилетели к морю, только там муж решил опуститься на теплый песчаный берег в полной глуши. Несколько минут, и передо мной стоит мой муж, но уже человек. Кинулась обнимать Леона. Он так крепко меня обнял, зарылся лицом мне в волосы. «Я думал, что потерял тебя», — тихо произнес муж. «Потерял вас». «Меня не так уж и просто потерять», — хмыкнула я. «Во всяком случае, если я не хочу». «Ой, Наяр, а что ты делаешь? Зачем завязки на платье развязываешь?» «Уже ночь». «И что, будем спать? Прямо тут?» «Я обещал тебе брачную ночь после официальной свадьбы. Ночь, которая станет гораздо лучше той, пробной. Я всегда исполняю свои обещания».